Он поднял голову и сразу радостно заулыбался. «О, что, у тебя идея?» «Да». «Откуда она взялась?» «Мне ее нечаянно подсказал профессор Бонетто». «Кризис в университетах страны, студенты-экстремисты, профессора-убийцы». «Куда, куда мы идем?» — театрально возгласил Де Пальма. «Это был не он. А кто же?» «Не знаю, но я отыскал нить. Если я ошибаюсь, то клянусь, что подам в отставку и займусь продажей стиральных порошков». Он рассказал Де Пальме, как искал и нашел все звенья цепи. Де Пальма выслушал его молча. Потом горько засмеялся. «Видишь, что бывает, когда работаешь в чужом городе? Не будь мы кукурузниками, мы бы догадались куда раньше». Санта-Мария вспомнил о своеобразной теории Кампи относительно Турина и подумал, что и в этом случае все совпадает с его выкладками. «Так, теперь мне надо съездить в техническое управление», — сказал он. «Ведь я примерно знаю, где побывал Ривьера после отдела вывесок и витрин». «Конечно, конечно, но в воскресенье будет непросто кого-либо там найти. А ты не знаешь, кто у них главный?» «Нет». «Да он мне и не понадобится. Тут нужен человек, который знал бы, с чего начать поиски. Прилежный чиновник». «Ох, как же его раздобыть», — сказал Де Пальма, почесывая подбородок. «А не спросить ли у Ботты? Он хоть и противный тип, но что-нибудь да подскажет, нет?» «Тогда уж лучше обратиться к Триберти, если только он дома». Триберти оказался дома. Он внимательно выслушал Санта-Марию и сказал: «Браво, вы очень хорошо поступили. Мы должны помогать друг другу. Это наш гражданский и общественный долг». Он даже вызвался отвезти его попозже к своему другу, профессору Пеллегрини, человеку толковому и умному. Это он ведает в управлении всеми делами. «Может быть, позвонить ему и попросить оказать содействие господину комиссару?» «Нет? Ну, тогда господин комиссар может спокойно позвонить ему от имени Триберти. Пеллегрини поймет ситуацию на лету и постарается сделать все, что в его силах. Он не из тех прохиндеев, которые думают только об отпуске, праздниках и обычную головную боль выдают за болезнь, из-за которой они не могут, видите ли, выйти на работу». «Он верующий?» — спросил Санта-Мария. «Что-что?» — удивился Триберти. «А почему это вас вдруг заинтересовало?» «Просто я хотел знать, ходит ли он по воскресеньям к мессе». «Не знаю», — засмеявшись, ответил Триберти. «Я никогда его об этом не спрашивал». Эту подробность Санта-Марии выяснить так и не удалось. Когда он позвонил Пеллегрини, тот был дома. Возможно, он уже побывал на мессе, а может, вообще туда не ходил. Санта-Мария заехал за ним на машине. Пеллегрини ждал его у ворот своего дома на Виа Ла-Мармора. Высокий, сутулый, с маленькой головкой, словно пригибаемый к земле ветром и болезненно желтоватой кожей. Пеллегрини прошептал, что весьма опечален гибелью Ривьеры, которого, правда, лично не знал, и Санта-Марии невольно пришлось отвечать ему в тон, словно он убитый горем родственник покойного. Но уже в машине профессор с той же похоронной интонацией заговорил с ним о Триберти, а потом на пьяцца Сан-Джованни также проникновенно обратился к швейцару, который вышел им навстречу из здания технического управления. Когда они очутились перед огромной черной таблицей, указателем, где перечислялись самые разные отделы, Пеллегрини словно бы облачился в одежду священнослужителя. «Итак, о чем пойдет речь?» Да, это был жрец, стоявший на пороге своего храма, сухощавый, отполированный временем. И пока Санта-Мария рассказывал о подозрениях Ривьеры и его безуспешных попытках отыскать какие-либо следы в отделе Триберти, а затем Пивы,